Глава пятая. Я столько времени искал хоть что-то, что давало бы намеки на то, что происходило с шаманами этого мира, и вот когда я сам бросил поиски, мне на глаза попадается эта вещь. Посох был очень старым, и он явно пережил очень многое, и не мог больше исполнять своего предназначения. Но тем не менее, даже несмотря на иной подход к нанесению знаков на поверхность дерева, это все еще был духовный артефакт, созданный шаманом для себя. Все же я был прав, и в этом мире существовали шаманы. «Княжич, заинтересовались посохом?» — подошла ко мне миловидная сотрудница этой выставки. «Да, я не стал отрицать очевидного. Очень уж он выделяется среди других представленных здесь вещей». «И не мудрено?» — довольно улыбнулась девушка. «Этот посох из личной коллекции императорского рода, который им достался от одного из их защитников». «И на этом все?» — спросил я, так и не дождавшись продолжения от нее. «К сожалению, это все, что нам рассказали», — слегка виновато развела руками сотрудница выставки. «Как можно понять, этот предмет очень старый и датируется временами, когда императорский род только входил в силу. В то время они собирали подле себя разных людей, части из которых стали основателями своих родов. По словам хранителя имперских реликвий, этот посох принадлежал защитнику, спасшему одного из детей императора, пожертвовав при этом своей жизнью. Он был его наставником и до последнего охранял своего подопечного от нападения противника». «Но кто был противник и как это произошло, неизвестно», — догадался я. «Все верно», — кивнула девушка. «Такие сведения нам уже не давали. Радует, что императорский род решил поделиться тем, что хранится в их сокровищнице. Уже одно это большая удача». Дальше стало понятно, что девушка мне ничего не расскажет. По крайней мере, если это передал им правящий род, то они могли просто скрыть часть информации из-за того, что она напрямую касается их самих. Поэтому про сам посох может быть ничего не известно. Более того, сам императорский род за давностью лет мог не знать о таких нюансах, особенно с учетом того, что в этом мире никто не знал про шаманов. И тем не менее, это было первое подтверждение, что шаманы в этом мире когда-то существовали, и более того, один из них был связан с самым влиятельным родом на территории этого государства. Как и почему все так произошло, сейчас, наверное, и не узнаешь, но такие находки воодушевляют. Жаль, что сам посох был поврежден, и, кроме того, символы на нем пусть и похожи на те, что я знал, но были иными. Возможно, я смог бы извлечь из него больше пользы, если бы мне дали подержать посох в руках, но я очень сильно сомневаюсь, что мне предоставят такую возможность. Даже с учетом того, что я в неплохих отношениях с сестрой императора, пришлось бы объяснять, зачем мне это надо, а я все равно по возможности стараюсь дистанцироваться от них. Правда, все равно это удается не в полной мере, но тем не менее. В общем, все оставшееся время я провел рядом с посохом, пытаясь понять, что в него было вложено, и для каких целей этот артефакт вообще предназначался. Жаль, но посох слишком серьезно поврежден, чтобы все это время сохранять то, что было внутри. Так что, по сути, в этой вещи содержалось чуть больше духовной энергии, чем должно было быть. До десяток символов на древке, которых я до этого не знал, но они были очень похожи на те, что использовал я в своих ритуалах. «Может, еще что-нибудь посмотрим?» — предложила Лиза, которой надоело торчать на одном месте. «Нет, пора возвращаться». Вздохнув, покачал я головой. «Все равно здесь больше нет ничего интересного». «А это тебя чем-то привлекло?» — задала она наконец-то вопрос, который ее действительно мучил. «Просто это первое найденное мной подтверждение, что такие, как я, все же появлялись среди других одаренных. Решил я не скрывать это от нее. А значит, вполне возможно, я смогу найти себе, если не учеников, то того, кто умеет хоть что-то из моей области». «Я, конечно, понимаю, что твое направление магии весьма редкое», — покачала головой Лиза, для которой, как и для всех остальных, шаманизм проще было воспринимать как еще один вид магии. но не вижу причин для того, чтобы радоваться этому. Разве, наоборот, нехорошо, когда твоя сила уникальна? Возможно, в ином случае я бы с тобой согласился, но не сейчас, — вздохнул я. Куда проще, когда ты можешь поделиться своими знаниями с другими, чтобы все не спихивали на тебя. Я так и знала, — рассмеялась Лиза. К этому моменту мы уже подходили к машине с гербами моего рода, так что рядом не было никого постороннего, и на нее никто не обратил внимания. «Ты просто хочешь переложить на другого свои дела?» «А зачем еще ученики нужны?» — улыбнулся я, решив поддержать ее в этом предположении. «Пусть лучше так, чем объяснять ей ситуацию с шаманами и нашу связь с миром». Да уж, как-то события в последнее время на меня наваливаются весьма плотно. То одно, то другое, и на все необходимо мое внимание. Тут еще и сообщение от Анны Сергеевны Романовой, которая захотела познакомиться с моими учениками. Разумеется, все только при моем присутствии, но все равно такое напрягало, потому что я не знал, чего ждать от нее. Все же Романова была видящей, а мало ли что она там увидит не только у меня, но и Шапошниковых. Да и какие выводы из этого сделает? «Анна Сергеевна хочет сначала переговорить с тобой». Без приветствия вошел в комнату ожидания Аркур. «Ну, раз хочет», — пожал я плечами, — «то пойдем. Вы пока здесь оставайтесь», — бросил я своим ученикам. Евгений и Евгения никогда еще не были в стенах службы имперской безопасности. Да и новость о том, что их хочет видеть сама сестра императора, была для них подобно разорвавшейся бомбе. Так что одно время они сидели притихшие, боясь вообще что-то сделать, что будет воспринято не так, как нужно, но все же любопытство взяло свое. И даже то, что мы шли техническими коридорами, почти не пересекаясь с работающими здесь людьми, никак не уменьшило их энтузиазма. Но, по крайней мере, с ними осталась Светлана, так что я был более чем уверен, что она присмотрит за ребятами. И все же, порой я забывал, что Шапошниковы всего лишь подростки, недавно принятые в качестве слуг в род. Я за это время привык, что меня все воспринимают всерьез, несмотря на мой возраст, да и остальное мое окружение выглядело старше, чем было. Это, конечно, не означало, что мои знакомые не могли развлекаться, но когда дело становилось серьезным, то в первую очередь на свет выходило их воспитание и долгие тренировки с наставниками по этикету. Тут даже 12-летний аристократ должен вести себя как умудренный жизнью старец, если, конечно, род не хочет, чтобы о его молодом поколении пошли не самые приятные слухи. Разумеется, даже в таком случае многое списывают на возраст, и мелкие огрехи никто замечать не будет. Но все же все это сформировало особый тип мышления, когда ты везде ведешь себя сдержанно. Но моих учеников-то этому не обучали. Впрочем, мне такие вещи от них не требовались, и сомневаюсь, что когда-нибудь им придется учиться держать лицо так, чтобы со спокойствием смотреть на все, что происходит рядом с ними. «Здравствуй, Алексей», — улыбнулась мне Романова, как всегда отодвигая в сторону очередную стопку бумаг. «Рада, что ты смог так быстро приехать». «Разве я мог медлить, когда меня зовет сестра императора?» Улыбнулся я ей. «Надеюсь, цель нашей встречи действительно посмотреть на моих учеников, а не что-то большее». «Почему ты стал таким подозрительным?» Вместо ответа спросила она, внимательно посмотрев на меня. «Просто в последние дни много всего навалилось, позволил я себе показать ей немного слабости». «Это связано с нападением на поезд, в котором был ты», верно поняла девушка. «Лишь отчасти», кивнул я. «Расстраивает, что все мои попытки выяснить, кто стоял за наемниками, так ни к чему и не привели». «К сожалению, здесь я тебя тоже порадовать ничем не могу», вздохнула Романова. «Даже мои люди не смогли выбить из наемников ничего полезного. Те просто не понимают, о чем речь, когда их спрашивают об этом. Даже интересно, как получилось этого добиться», задумчиво произнесла она. «Уже думаете, как это можно было бы использовать в своих целях?» «Алексей, Сам же знаешь, что любые умения можно использовать как для созидания, так и для разрушения», — невесело улыбнулась Анна Сергеевна. «Пусть сейчас этот человек виноват в убийстве подданных империи и нападении на моего доверенного человека, но именно возможность скрыть от исполнителя такие важные детали — это всегда может пригодиться». После ее слов мы замолчали. Тут не надо ничего говорить, так как это было очевидно. Да, в этом мире есть аномалии, которые смогли одним своим присутствием заставить все страны мира сосредоточиться в первую очередь на защите от них. И тем не менее, проблемы между государствами все равно оставались. Тут даже не вопрос ресурсов больше, а скорее того, что новые конфликты могут возникать из-за тех же аномалий. Многие на своей территории имеют слишком уж уникальные ресурсы, которые могут захотеть другие. А там уже и до прямой манипуляции поставками может дело дойти. И одно дело, когда уникальная аномалия находится на территории государства вроде нашей империи, и другое, когда она возникает в маленьком государстве, которое не может себе позволить ее нахождение на своей территории. Все же иметь аномалию, вокруг которой построен защитный периметр, и ее зачищают отряды охотников, это одно. А когда у тебя просто нет на это ресурсов или уже готовых команд, которые хотя бы могут начать добывать что-то ценное из аномалии, это совсем другое. Без всего этого не окупить всех затрат. Более того, на их территории могут появиться настолько специфические аномалии, что придется, как и моему роду, закупаться специальными доспехами против нестерпимого жара, чтобы просто находиться внутри. И таких мелочей на самом деле хватает. Но вы понимаете, что я не могу гарантировать, что этот человек после встречи со мной выживет? — спросил я у Романовой. «Я бы хотела избежать такого исхода по возможности», — мягко улыбнулась девушка. «Но понимаю и твое право так поступить. Все же он напал на тебя и на твой род. В этом я воспрепятствовать не могу. Главное, что ты меня услышал». Да уж, намеки и еще раз намеки. Как же сложно быть аристократом. «Вы же хотели увидеть моих учеников», — решил я сменить тему. «Разумеется, на них я посмотрю», — кивнула Анна Сергеевна. «Но до этого я хотела предложить тебе отправить их в хранилище. Что ты думаешь на этот счет?»